Господь милостив к бунтовщикам и разбойникам, потому как сам вырос на хитровке, сам свинец заливал в пряжку, сам варил кашку. Этому дал из большой ложки хлебнуть, этому из ложки поменьше, но два раза, а этому со дна котелка дал черпнуть. Сам бродит, ходит, голодный, но довольный, на крышу залезает, голубей гоняет. Ему пели колыбельную, негромко, сухим старушечьим голосом, почти не разделяя слов. Напев был незнакомый, слегка заунывный, более походивший на плач. Колыбельная. Сон манил, звал укрыться черным одеялом беспамятства, но странные слова не пускали, заставляли держаться за острый край тяжелой могильной плиты. Соседние яблони, яблоки кислые, сами на ладонь просятся. Господь через забор лезет, морщит переносицу, а тут Ванька Каин жадный, 40 лет в обед стукнет, лезет с двустволка через крыжовник, хрипит, лает. Господь видит такое дело и смело прыгает через Каина, теряет яблоки. Они из рубахи, как живые, катятся, но донес такие 3-4 самых кислых, самых вкусных. Старуха спорила со сном, не давала уйти, забыться. Виктор не знал, кого слушаться, на чьи зов идти. Голос советовал остаться, открыть глаза, но сил не было. А черное одеяло наползало, давило, превращаясь в холодный неподъемный мрамор. Потом на обрыве делил на всех поровну, кусали бока розовые, брызгало, будто злото на закате, а Господь стоит, улыбается. Только сердце у него за нас мается, но виду не подает. Айда купаться. Прямо с обрыва прыгают оборванцы в реку. Господь думает, вот теперь я все дал человеку. А человеки плывут, барахтаются, балуются, вечерняя река ленивая такая, небо в лица звездами бросается. Река и в самом деле была где-то совсем рядом. Широкая, черная, с низкими песчаными берегами. Одеяло, плита внезапно стала челноком, готовым заскользить вниз по течению, прямо в клубившийся над водой белесый туман. Уйти, уйти, уплыть! Все хорошо, хорошо все, песок тихонько шуршит, под пригорком вечный жит, на пригорке Каин. Далека дорога, не близко до порога, а у раба Божьего, у мальчонки, глаза сами закрываются, сон начинается про то, как Господь собрал войско из гвоздя и доски, всех чертей согнал в сарай, спел им песню «Баю-бай», а наутро у чертей ни рогов и ни когтей.